Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив смеющееся подвижное лицо к Ромашову, спросила: «Хорошо?» «Черт, какая память!» — завистливо, но с восхищением произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки. «Мы ведь все вместе», — пояснила Шурочка. «Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное...» — она ударила по воздуху вязальным крючком. «Самое главное — система. Наша система — это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы проходим кусок из математики, кусок из военных наук. Вот артиллерия мне, правда, не дается. Все какие-то противные формулы, особенно в баллистике. Потом кусочек из уставов. Затем через день оба языка и через день география с историей». «А русский?» — спросил Ромашов из вежливости. «Русский — это пустое. Правописание по гроту мы уже одолели. А сочинения ведь известно какие. Одни и те же каждый год. Парапасем парабеллум. Хочешь мира? Готовься к войне. Характеристика Онегина в связи с его эпохой». И вдруг, вся оживившись, отнимая из рук подпоручика нитку, как бы для того, чтобы его ничто не развлекало, она страстно заговорила о том, что составляло весь интерес, всю главную суть ее теперешней жизни. «Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка, поймите меня. Остаться здесь — это значит опуститься, стать полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, интриговать и злиться по поводу разных суточных и прогонных, каких-то грошей, устраивать поочередно с приятельницами эти пошлые балки, играть в винт. Вот вы говорите, у нас уютно. Да посмотрите же, ради бога, на это мещанское благополучие. Эти филе и гипюрчики, я их сама связала. Это платье, которое я сама переделывала. Этот омерзительный, мохнатенький ковер из кусочков. Все это гадость, гадость. Поймите же, милый Ромочка, что мне нужно общество. Большое, настоящее общество. Свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает. Но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб, и клянусь, я ему сделаю блестящую карьеру. Я знаю языки. Я сумею себя держать в каком угодно обществе. Во мне есть, я не знаю, как это выразить, есть такая гибкость души, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспособиться. Наконец, Ромочка, поглядите на меня. Поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна, как человек, и некрасива, как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте?» И она, поспешно закрыв лицо платком, вдруг расплакалась злыми, самолюбивыми, гордыми слезами. Муж, обеспокоенный, с недоумевающим и растерянным видом, тотчас же подбежал к ней. Но Шурочка уже успела справиться с собой и отняла платок от лица. Слез больше не было, хотя глаза ее еще сверкали злобным, страстным огоньком. «Ничего, Володя, ничего, милый», — отстранила она его рукой. И уже со смехом, обращаясь к Ромашову и опять отнимая у него из рук нитку, она спросила с капризным и кокетливым смехом: «Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет? Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей — верх невежливости». «Шурочка, ну как тебе не стыдно?» — рассудительно произнес своего места Николаев. Ромашов страдальчески застенчиво улыбнулся, но вдруг ответил чуть-чуть задрожавшим голосом, серьезно и печально: «Очень красивый». Шурочка крепко зажмурила глаза и шаловливо затрясла головой, так что разбившиеся волосы запрыгали у нее по лбу. «Ромочка, «Какой вы смешной!» — пропела она тоненьким детским голоском. А подпоручик, покраснев, подумал про себя по обыкновению. Его сердце было жестоко разбито.